Глава 4. Домашний театр графа Шереметьева. Вопреки его опасениям, ужин в роскошной столовой оказался не столь уж удручающим процессом. Он очень быстро привык, просто внушил себе, что оказался в хорошем ресторане. Бывали-с в прошлые времена, когда славные офицеры армии российской еще не считались отбросами общества. Да и не оказалось тех самых наборов многочисленных ножей, вилок, касаемо которых правила этикета предписывали начинать непременно с крайних. Видимо, Пашка справедливо решил не доводить идею великосветскости до абсурда, ну, по крайней мере, в домашнем кругу. В общем, обычный ужин с поправкой на роскошь и обилие блюд, прилежно подаваемых бесшумно порхавшей вокруг стола Марианной. И Катя, и Надя держались предельно обыденно, ну, они-то, надо полагать, привыкли. Постепенно и Петр немного расслабился душой, не следил бдительно за локтями и падающими на скатерть крошками, в итоге неплохо поужинал, завершив процесс парой бокалов вина. Кажется, прошло гладко, ну, в следующий раз пройдет и совсем непринужденно. Не самое тяжкое испытание, как оказалось, семейные трапезы в хоромах господина Савельева, промышленника и коммерсанта. Гораздо более нервировало поведение Раджа. Чертова псина вела себя по-прежнему. Явно сбитый с панталы кубуль то возникал в дверях столовой, вглядываясь в Петра прямо-таки с человеческим недоумением, то скрывался тихо ворча. Никак не хотел признавать хозяина и успокоиться никак не желал. И жена, и падчерица не могли не обратить на это внимания, но, к счастью, Катя сама подыскала подходящее объяснение. Кто-то ей напел, что собаки — прирожденные телепаты, и она всерьез предположила, что пес шестым чувством просек случившуюся с хозяином беду, оттого и не находит себе места. Петр, вздохнув с превеликим облегчением, постарался развить и закрепить эту тему, добросовестно пересказав парочку историй о собачьей телепатии, вычитанных из многоцветных бульварных газеток. Удалось похоже. В конце концов, Катя шуганула пса на место, и он, ворча, удалился. «Благодарю за хлеб-соль, папенька!» — присела Надя, встав из-за стола. «Разрешите вздорному ребенку удалиться на дискотеку. Не зацикливаться же на компьютерных трудах. Нужно и развеяться временами». «Валяй, чадушка», — сказал Петр. Щелкнула невидимая картотека. Дискотека «Метрополис», приют золотой молодежи, проплаченная заботливыми новорусскими предками, немаленькая охрана старательно бдит, по мере возможности отсекая наркотики, спиртное и замаячивших на горизонте представителей низших классов. Отвезет и привезет Митя Елагин. Нет причин для беспокойства, можно спокойно разрешить. Механически поблагодарив Марианну, последовав в том примеру Кати, прям-таки скопировав ее интонации и слова, Петр пошел к себе в кабинет. По дороге чертова псина снова проводила его злым, недоуменным ворчанием, но, слава богу, на какие-либо активные действия не решилась. Может, претерпится. Задобрить его следует. Вот что, притащить с кухни какого-нибудь мясца, глядишь, и наладится. Он даже обрадовался, когда после обычного и деликатного стука появилась Марианна. Взял быка за рога. «Слушай, сообрази там с кухни чего-нибудь для Реджи, типа сосис, колбаски. Такое впечатление, он от меня за неделю отвык. Надо налаживать контакт». «Павел Иванович, вы, наверное, забыли?» Марианна показала на письменный стол. «Перед самой аварией я купила пару упаковок костей. Ну, этих импортных имитаций, вы тогда просили. Они там лежат. Реджи обожает». «Ведь забыл», — сказал Петр с вымученной улыбочкой. «Ну да, Костя, ты, главное, не удивляйся. Чует моя душа, мне еще многое придется напоминать. Положительно дают о себе знать провальчики». «Я и не удивляюсь, Павел Иванович», — преспокойно заявила Марианна. «Екатерина Алексеевна мне подробно пересказала все, что говорил доктор. Вы не напрягайтесь. Со временем обязательно пройдет. — Да я и не напрягаюсь, — облегченно вздохнул Петр. И подумал, что следует в ближайшее же время ознакомиться с содержимым своих стола и секретера, чтобы поменьше попадать в просак. Вот так ляпнешь о чем-то, а оно, оказывается, у тебя в столе преспокойно лежит. Пашка, правда, не дал кода от корейского сейфа. Но там, надо полагать, чисто личные бумаги. Лже-Павлу в данный момент совершенно не нужны. А стол и секретер следует изучить, не откладывая. Марьяна, похоже, не собиралась уходить. Петр вопросительно поднял глаза. «Театр?» «Павел Иванович», — непринужденно напомнила она. «В каминной все готово. Ждем-с». «Вот оно что!» — облегченно вздохнул Петр. «Вот он где, театр Палас, оказывается. На дому, как у вельмож, в старину водилось. Интересно, в чем сюрприз?» «Все как обычно», — осведомился он небрежно, чтобы не давать ей повода лишний раз вспоминать о провальчиках. «Разумеется». «Изволите проследовать?» «Изволю», — кивнул он. За его спиной с тихим стуком вошла в пазы задвижка. В каминной царил полумрак, только на столике возле широкого дивана горел неяркий ночник. Добравшись до дивана, Петр устроился поудобнее, обнаружил на столике приличных размеров поднос с бутылкой коньяка, тоником, закусками и заедками. Марьяна, скользнув в полумраке грациозной тенью, скрылась в той самой низкой дверце в дальнем углу зальчика. На минуту воцарилась загадочная тишина. Признаться, Петр был заинтригован. Пашка ни словом не упомянул ни о каких домашних театрах Графьёв-Шереметьевых, ушедших в небытие, развлечениях былого всемогущего барства в век золотой Екатерины. Чтобы вернуть душевное спокойствие, налил себе изрядную дозу коньяка, разделался с ней в темноте и закурил. Слава богу, с этим никаких проблем не возникало. Пашка сам дымил, как старинный паровоз. Повсюду в хоромах стояли пепельницы. Неожиданно послышалась тихая музыка. Постепенно она становилась громче, но так и не дошла до рубежа, на котором превратилась бы в терзающую уши какофонию. Некая смесь, булькающая томных турецких мелодий и современных электронных ухищрений, приятная, в общем. Столь же внезапно налились светом прожекторы, бросая на эстраду разноцветные лучики, понемногу залив ее ярким сиянием, смешением причудливых радужных теней, скольжением невесомых геометрических фигур. Круги плавно превращались в овалы, овалы — в звезды, в волнообразные линии, загадочные переплетения. Цвет постепенно менялся. Под потолком пришел в движение зеркальный шар, денег и высококлассной электроники во все это было, надо полагать, вбухано немало. Но выглядело, нельзя не согласиться, чертовски красиво. Петр засмотрелся с сигаретой у рта. «Сегодня мы открываем нашу программу полюбившимся публике номером «Лас-Вегас». Промурлыкал на фоне музыки из невидимых динамиков голосок Марианны.